Глава вторая. Остров поверженных. Он приютился за огромными бушующими волнами. Неприступный и необитаемый остров. Все его побережье состоит из отвесных скал, среди которых совсем нет места для причала. Если приблизиться к острову, то можно заметить, что в скалы вбиты клинья, по которым можно взобраться. Однако до отвесных берегов тяжело даже добраться. А рядом со скалами видны невооруженным глазом мелководье и бушующие волны. Крупный корабль может по неосторожности сесть на мель, а маленькую лодку разобьет волнами о скалы. Конечно, на остров можно попасть с помощью магии, прилетев по воздуху. Но вряд ли обычный человек настолько захочет посетить это место, чтобы прибегнуть к таким методам. В целом этот остров не пригоден для жизни людей. И именно поэтому красная чайка изумленно ахнула. Вода, окружающая остров, неспешно отступала. Но это отнюдь не отлив. Неспешность неспешностью, но процесс проходил настолько быстро, что привлекал внимание. Более того, уровень воды снижался не везде. И нетрудно заметить, что вокруг острова все так же бушуют волны. Это... «Магия Фейлы!» — сказала Сельма, захваченная в такие же щупальца, что и красная чайка, и находившаяся рядом с ней. Прищурив глаза, прекрасная смуглая девушка-маг добавила. «Здесь повсюду следы того, что даже рельеф местности изменяли магией». И действительно, если присмотреться к только что обнажившимся скалам, можно заметить на них участки неестественной плоскости. Их словно резали огромным клинком. И в то же время никто бы ничего не заметил, если бы вода не отступила. Это... Вслед за плоскими камнями из глубин показался вход в огромную пещеру. Скорее всего, обычно она затоплена. Но сейчас Кракен двигался прямо к ней. Чья это работа? Вряд ли Кракен, живущий под водой, стал бы освобождать свое гнездо от воды. Безусловно, создание пещеры наверняка не обошлось без его помощи, но понадобилась она не Кракену, а кому-то еще. Красная чайка посмотрела на полукровок. Они молча стояли на щупальцах и панцире Кракена. Их опора настолько неустойчивая, что можно упасть в воду от одного неосторожного шага. Но тем не менее, никто из них даже не волновался. Скорее всего... У них необычайно развито чувство равновесия. Наверное, они смогли бы с легкостью пробежать даже по канату, натянутому между скал. Через какое-то время. «Ого!» – обронил Давид, тоже захваченный щупальцами. Кракен заплыл в пещеру, и вода тут же начала медленно подниматься, вновь вскрывая вход. Постепенно приближающийся потолок, как ни странно, настолько ровен. Будто они оказались внутри здания. Хотя то же самое можно сказать и о стенах, и о пирсах. Место, в которое приплыл Кракен, очень напоминало корабельный причал. Однако если пирсы и прочие атрибуты причалов чаще всего делают из дерева, здесь все сделано из скал. Скорее всего, весь этот грот вырезали магией из камня. Подобно тем скалам, что они видели снаружи. Прямо тайная пиратская гавань. Вот только не думаю, что хоть каким-то пиратам под силу построить убежище таких масштабов. Заметила Сельма в ответ на слова Давида. И вообще, Давид, как твоя рана? Не было б счастья, но щупальце обмоталось вокруг раны и остановило кровотечение. Отозвался тот, похлопывая левой рукой обвившееся вокруг туловища щупальца. Кстати... Правую его руку примотало к телу, и пошевелить ей он не мог. Что же до копья, то его отобрал один из полукровок. «Беспокоилась, да? А?» После вопроса Давида, произнесенного с ехидной улыбкой, Сельма затихла. Несмотря ни на что, эта парочка держала себя в руках. Неизвестно, что задумали полукровки и Фейла, но ясно одно. Прямо сейчас их убивать не собираются. Если бы их хотели убить, Хватило бы просто окунуть щупальца в воду, пока они плыли сюда. «Мы вернулись», — сказал один из полукровок, спрыгивая щупальца кракена на пирс. Тот самый полукровка с черными и светлыми волосами, что сражался с Тору. Он смотрел вглубь грота, где в стене виднелся небольшой проход. Неизвестно, куда вела та слабо светящаяся дыра, но после слов полукровки из нее вышли пятеро мужчин. «Люди!» – обронила красная чайка. Мужчины, появившиеся из прохода, выглядели как самые обычные люди. Двое из них держали в руках гандры. Видимо, это маги. Все они носили тонкие серые халаты, кожаные рукавицы и одинаковые ботинки. А затем... «Добро пожаловать!» Обратился к красной чайке, шедший по центру мужчина, совершенно игнорируя полукровок. По его лицу от лба к щеке тянулся крупный шрам. У него коротко стриженные волосы цвета жухлой листвы, квадратный подбородок и крупный нос. Но в противовес этим суровым чертам умиротворенно прикрытые глаза и сонный вид, сильно контрастировавший с ужасным шрамом. «Приветствую тебя, Чайка Газ!» Глухо проговорил мужчина со шрамом. «Ты у нас пятая!» От этих слов красная чайка сразу нахмурилась. Как и говорил Тору, существуют другие люди помимо белой чайки, настаивающие на том, что уж они-то настоящие чайки. И мужчина со шрамом знает про них. Знает и охотится на чаек. «Он случайно не...» Сам распространил слухи о том, что где-то неподалеку затонул корабль с останками. Как раз для того, чтобы охотиться на тех, кто называют себя чайками. И если так, то... «Пока что бросьте чайку Газ в шестую, а всех остальных в десятую». Глухим, но таящим в себе силу голосом приказал мужчина со шрамом полукровкам.